ловила заговорщиков, — хмуро сообщил Шедарис. — Вот не думал, что ради меня. Значит, нам отсюда не выйти? — спросил Сварог. — Из города, я имею в виду. — Только с боем, — пожал плечами Леверлин. — Теперь на всех дорогах появятся кордоны. — Но не обязательно, — возразил Шедарис. — Если это полное замри, передвигаться будет только погоня. — Не легче, — сказал Леверлин. — Мы все еще без коней. И покупать их теперь — привлечь внимание. — Ну и что? — безмятежно спросила Мара. — Если ближайший гарнизон в полусотне лиг. Городишко этот наша компания при нужде положит к ногам за 5 минут. — Почему бы и нет? — оживился Леверлин. «Габеларов здесь человек 10, это даже не смешно. С нашим бравым командиром, его жутким топором, пулеметом и всеми нами, скромно скажу, не лишенными известной удали, одолеть такое воинство удастся вмиг. Пошарив по конюшням, найдем потребное число лошадок, можно даже оставить расписку, а там видно будет». «Мой любимый лозунг», — проворчал Сварог. «Ладно». Подождем пока захватывать город. Диспозиция следующая. Леверлин направляется к выходу из города. Тетка Чари к другому. Там они беспечно прогуливаются, высматривая, не покажется ли какая погоня. Шедарис с Паколетом поодиночке столь же беспечно мотаются по городу, высматривая конюшни, дислокацию габеларов и все прочее, представляющее интерес. Я иду на разведку в ратушу. Остальные сидят здесь. Бонни, ну кончил бы ты жрать. А это я от волнения, — сказал Бонни, торопливо откладывая толстенную дональдскую колбасу. Если кто-то попытается вас здесь взять, не стесняйся, берись за пулемет. И если здесь начнется стрельба, все остальные бросают текущие дела и сбегаются сюда. Ну, расходимся. Он выходил последним. Мара догнала его в дверях. «Отставить», — тихо сказал Сварог. «Кошка, я верю, что ты в одиночку можешь завоевать этот город, но такие подвиги пока что не нужны. Береги Делию. Главное, береги Делию. И приглядывай за нашим новым другом». Он захлопнул за собой тяжелую дверь. В общей зале маялся хозяин. Завидев Сварога, охнул. «Что же это творится, ваша милость?» «Да, ерунда все». Отмахнулся Сварог и вышел. Пересек площадь, огибая свиней, вошел в ратушу, наугад распахнул несколько дверей, натыкаясь то на писцов с праздно обалделым видом восседавших за столами, то на дорожную пошлину, по милому провинциальному обычаю, взятую натурой и сваленную кучами, мешки и мешочки, бутылки с вином, локти матери, живой спутанный баран, печально взиравший на Сварога снизу вверх. Наконец, в одной из комнат, богаче остальных обставленной, Сварог обнаружил унылого толстяка с медальоном бургомистра на шее, серебряной чернильницей на золотом поясе и золотыми перстнями на пальцах. В перстнях поблескивали драгоценные камни. Дворянин из Аранинов, вероятнее всего. Сварог придвинул ногой кресло, сел, развалился и начал капризно нагло. «Это что же у вас такое творится? Если барона, вдобавок вольного ярла, вдруг задерживают в этакой дыре и заявляют, что он, видите ли, эту дыру покидать не вправе. Со мной же отряд, и не такое видавший. Я ж ваш городишко запалю с 8 концов». И отвечать не буду, герцог заступится. Я ж тебя заставлю собственную чернильницу выхлебать. «Лаур, я вас прекрасно понимаю», — заторопился бургомистр, выставляя на показ пухленькие пальцы. «Поверьте уж, я-то прекрасно понимаю все чувства дворянина». Сварог притворялся, будто лишь теперь заметил дворянские перстни. «Ох, простите, Лаур. Я уж было хотел обойтись с вами как с быдлом, но право, неприятно чертовски. У меня любовница, самоочарование. Не виделись 2 недели, я истосковался, лечу на крыльях любви, и вдруг шарим — развел руками бургомистр. — Монаршья воля, барон. — Да, конечно, — сказал Сварог угрюмо, — но вы бы видели ее стан. Ай, ноги! Я схожу с ума, соперники, долгое отсутствие, худшие подозрения в измученной душе, теперь еще и задержка. Ну и что там стряслось? Сам теряюсь. Бургомистр аж трижды развел руками, как гром с ясного неба. Таш лежал у меня дома, я его с собой не таскаю, провинции, знаете ли, вызовы редки, а самому докладывать нечего, и вдруг он начинает пищать. Домоправительницу перепугал до смерти, давненько не слышала этого писка вызова, не сообразила поначалу. В передней был гобелар, сунул его в карман, прискакал ко мне. Его превосходительство губернатор передал королевский приказ немедленно объявить шарим. Я грешным делом стал уже забывать, что это за шарим такой. Его превосходительство тоже, по-моему, не сразу вспомнил. И никаких объяснений. Вы не расспрашивали его превосходительство? Ох, Лаур, не с моего шестка. Впрочем, было заявлено, объяснения и более точные инструкции воспоследуют. Великие небеса, а у меня осталось 6 гобеларов. Да их и была-то дюжина. 4 уехали по деревням со сборщиком податей, 2 с такого похмелья, что под угрозой смертной казни не встанут. Господа гвардейцы тоже, наверное, уже в лёжку, на них рассчитывать нечего. Какие гвардейцы? — насторожился Сварог. А вчера утром приехали, да пока что и задержались малиновые драгуны. 10 рядовых с кадет-лейтенантом, ремонтеры. Чепраки без королевской короны, значит, они вне строя, ибо ремонт лошадей в мирное время к понятию воинской командировки не относится, а считается поездкой по текущим делам полка. Я сам немного служил, знаю. А когда господа малиновые драгуны вне строя, перепить их могут разве что синие мушкетеры. Признаться, я опасаюсь за трактир. Он у нас лучший из 3. Ну, в общем, у меня 6 разленившихся дуболомов. А что, если его превосходительство прикажет выставить заставы? И как мне с 6 людьми обеспечить задержание беглецов? Я представления не имею еще, что за беглецы, но ясно, что терять им нечего. И они мне такое устроят при попытке задержания. А может, собрать городское ополчение? Да, конечно, смех один. 2 года не было ни смотров, ни учений. Если узнаете что-то новое, обращайтесь ко мне, — сказал Сварог. Я обитаю вон там, напротив, и людей у меня кое-какое количество, видавших виды. Всегда готов услужить, как дворянин дворянину. «Великие небеса! Вы меня чрезвычайно обяжете!» «Пустяки!» — великодушно сказал Сварог. «И так я на вас полагаюсь, Лаур!» «Разумеется, Лаур!» Сварог раскланялся и удалился. По дороге из ратуши он думал, хорошо это или плохо, что покуда не сообщили повсюду их приметы. «Пожалуй, плохо. Это означает, что те, кто послал погоню, прекрасно знают». Облик у беглецов может меняться и оказаться каким угодно. Ну, конечно же, успели допросить стражу на ипподроме. «Командир!» Он поднял голову и узрел запыхавшегося, но жутко довольного Паколета. «Командир, там!» «Тихо!» — сказал Сварог. «Марш в трактир!» Подтолкнул верного прохвоста к двери и направился туда сам. Сзади позвали «Ваша милость». Сварог неспешно обернулся. Бургомистр поспешал к нему, размахивая коротенькими ручками. По площади тащилась телега-двуколка, груженная осыпанными мучной пылью тугими мешками. Свиньи лениво возвращались к месту постоянной дислокации. Бургомистр ловко увернулся от телеги, столь же привычно пнул ближайшую свинью, подбежал к Сварогу, схватил за рукав и азартно зашептал. «Ну вот, хоть что-то изволили прояснить его превосходительство. К нам скачут синие мушкетеры, королевский полк, не весь полк, конечно, отряд, но командует им сама герцогиня Брак. Они еще далеко, правда, но скачут лихо, подмены по всему тракту. — А кого ловят, так и не сказали? — спросил Сварог. — Дали понять, что это известная герцогиня, а нас пока что не касается. «Арталет это здесь при чем?» — подумал Сварог. «Ничего не понимаю». Сделал бдительную физиономию и сказал таинственно. «Лавур, бургомистр, эти малиновые драгуны вам так-таки и не кажутся подозрительными?» Бургомистр опешил, потом испугался, потом увлекся этой мыслью. «Думаете, Лавур?» Судя по тону, он был из тех градоначальников, кто всю жизнь мечтает поймать шпиона или злодея короны. «Вообще-то что-то с ними не то. Кадет-лейтенант на девок ничуть не реагирует. У одного рядового книга в кармане, у другого компас зачем-то. Во времена моей военной молодости гвардейцы и книга были вещами несовместимыми. Великие небеса! У меня 6 пентюхов, а тех 11 и оружием по уши увешаны». «Придется вас выручить», — сказал Сварог. «Проверим, чем эти так называемые драгуны дышат. Ребята у меня тертые, службу знают, так что если в этом районе вдруг начнется шумное веселье типа заварушки, не паникуйте и не вмешивайтесь». «Понимаю». Бургомистр часто-часто кивал. «А позволительно ли будет спросить, вы, Лаур, часом не имеете ли отношения к службам, кои облечены миссией и высочайшим доверием?» Сварог значительно воздел указательный палец, и бургомистр умолк, подтянулся в тщетной попытке принять воинский вид. «Разрешите идти?» «Разрешаю», — сказал Сварог. Посмотрел вслед толстяку, пожал плечами, произнес с непонятной интонацией: «Провинция». И вошел в дом. В общем зале уже выпивали 10 горожан, здраво рассудивших, что смутные времена, непонятно от чего грянувшего чрезвычайного положения, лучше всего коротать за чаркой. Трактирщик шустро подбежал. «Что там, Лаур? Я в окно видел, вы с бургомистром говорили». «Тсс», — сказал Сварог, — «из королевской сокровищницы украли фамильный бриллиант. Розовый?» «Желтый. С того вон таракана величиной». «А дальше?» Хозяин обозрел указанного матерущего таракана. «А дальше король разгневался, ясное дело», — сказал Сварог. «Ловить велел. Поймаю, — кричит, — в масле сварю, и ради пущего зверства в трактирном, которое безбожно водой разбавляют». Хозяин даже не обиделся, жадно внимая. «И ловят?» «Себя не помня от рвения», — сказал Сварог, похлопал его по плечу и прошел в залу для благородных, где к нему навстречу бросился Паколет. «Командир, там малиновые драгуны», — сказал Сварог. 10 штук, плюс кадет, плюс коняшки. Где они обосновались?» «В кошке и окороке. Лошади там же, в конюшне. Драгуны пьют, но на ногах еще держатся вполне уверенно». «Будем бить», — весело сказал Бонни. «Командир, а может, ты их как-нибудь усыпишь?» — воодушевился Паколет. «Бабка сама не умела, но говорила, что если умеешь, дело не хитрое». «Точно», — сказал Бонни. «У нас один». «А я вот не умею», — сказал Сварог. «Придется бить в самом-то деле. Только без особых увечий, а то от нашего удальства посторонним и так выходят сплошные неприятности». «Сделаем», — кивнул Бонни с загадочной ухмылкой.